И он ответил: давно, год назад. Зашли в село, сутки сидели. Федералы на эти сутки прекратили обстрелы. Боевики отогрелись, помылись, пошли дальше. И тут-то начались у нас облавы. Это его рассказ. Он у меня записан в блокноте. Тракторист тоже застрелен. А помните людей, с которыми сидели ночью в масхетах и говорили, говорили, говорили? В комнату набилось тогда человек 20-25. Так половины теперь тоже нет на свете. Помните Тау Стагирову? Она так много вам рассказывала, плакала. Двоих ее сыновей забрали прямо из дома, в 45-й полк, и уже 2 месяца ничего о них неизвестно. Они пропали. Помните Магомед Хаджиевых, Харона и его жену? Забрали Харона, избили на глазах у 6 детей, уволокли, и тоже почти уже 2 месяца ничего не известно. Люди не знают, что делать дальше. Похороны каждый день, — говорит Айна, — и глаза у нее сухие. Смотрю на загнанную в угол Айну, каждые 5 минут разговора вспоминающую о собственных детях, оставленных сейчас в масхетах. Ее трясет от мысли, что пока ее не будет, с детьми может случиться все, что угодно. Вдруг донесут. У кого повернется язык сказать, что эта жизнь хоть чуть-чуть напоминает нормальную? Блокада Грозного. Очередная. Номер 100. Спасайся, кто может. Жизнь Грозного делится на 2 категории. Открытую и блокадную. Первая – это когда город свободен для въезда и выезда. Относительно, конечно, свободен, когда все равно надо передвигаться через сито 10 внутренних блокпостов грабителей, взимающих дань в 10-20 рублей с каждого проходящего и тем более проезжающего мимо. Тем не менее есть шанс съездить к родным в село, которое даже за 2 километра от Грозного, что невозможно при 2-й категории. Можно отправиться на рынок Гудермес и даже, если повезет и ты пройдешь все блокпосты на всех дорогах, в близлежащие. С одной стороны в Ингушетию, с другой — в соседний Дагестан. Воля. В пределах войны, конечно. Студенты съезжаются из сел на занятия в полуоткрывшиеся грозненские институты и университет. На улицах народ. Грозненская жизнь бурлит среди руин. 2-я категория — блокада. Или стоп-колеса. Так называют военное состояние, когда сами же закрывают город, и в нем начинается спецмероприятие, проверки, облавы, смысл которых подчас понять не просто сложно, но и невозможно. Грозный замирает, рынки пустеют, лавки сворачивают свой товар, по улицам со скоростью урагана гоняют бронетранспортеры, сметая все на своем пути, включая случайных прохожих. Слышны выстрелы, автоматные очереди. Больных младенцев родители уносят прямо с операционных столов. Руины разрушенного города тоже бывают веселыми. Это когда вдруг с самого раннего утра много яркого солнца, а копоть пожарищ развеяли ночные ветры. 17 сентября 2001 года в Грозном так и начиналось. Люди, лавирующие между развалинами, улыбались и солнцу, и друг другу, и этому сиюминутному счастью, что как раньше, а на другое, не сиюминутное, тут не надеются. Интуиция не обманула грозненцев, и на этот раз их радость не могла быть долгой. Уже к 9 утра руины помрачнели, вроде бы и солнце ушло. Люди уткнулись подбородками в грудь, стараясь незамеченными прошмыгнуть мимо блокпостов, вокруг которых солдаты принялись раскладывать жалящих змей. Это специальное заградительное приспособление, представляющее из себя металлические подвижные ленты с торчащими наружу железными пиками средней величины. Разложил — значит стоп-колеса. Народ знает. Раз наткнулся на расползающихся змей, значит, спасайся. Кто может, ищи укрытие, да поскорее. Город перекрывают для движения транспорта. А это есть самый верный признак подступающей зачистки. И очень скоро Грозный омертвеет, и людей разгонят по домам, если они у них еще остались. К 11 утра наступает мертвая пауза в жизни города. Нельзя двигаться уже и между блокпостами. После метаний между перекрытыми дорогами свое поражение вынуждены признать даже те смельчаки-весельчаки, которые за час до этого еще подмигивали, мол, прорвемся куда надо. Мы тут знаем такие потайные тропы в заминированных руинах, что никакие блокпосты нам не страшны. Солдаты, охраняющие блокпосты, удивляются вместе с нами, теми, кто застрял. Странный приказ пришел — не пропускать даже военных и милиционеров. Действительно, рядом стоят блокированные офицеры какого-то другого силового ведомства, не того, которое отдавало приказ о блокаде. Характерная черта для Чечни — силовики, даром что в составе одной объединенной группировки сил и войск на Северном Кавказе, стараются одни других не слушать, не воспринимать. Милиционеры из состава так называемой чеченской милиции, вновь организуемых подразделений из числа местных жителей, тоже среди нас, то есть в блокаде. Девочки-школьницы лет по 9-10 тоже потеряли право пройти еще 100 метров и добраться до разрушенной школы номер 41, где, вопреки всему, идут занятия. Зачем все это? Застрявшие люди не задают таких вопросов солдатам, осуществляющим блокирование. Во-первых, солдаты и сами не в курсе. Во-вторых, знают, что это ничего не изменит. Стрельба по генералам. В доме правительства Чечни, представляющем собой группу отремонтированных домов за высоким невзрачным серо-грязно-желтым забором в самом центре Грозного, в это же время по своему кабинету мечется премьер Станислав.